Отель над колодцем ведьм. Странное совпадение. Непогода, поздний час, а еще замысел нового детективного рассказа подтолкнули одинокого путника постучать в дверь затерянного в швейцарских Альпах мрачного дома. Звали путешественника Артур Конан Дойл. «Отель Шваренбах», — прочитал писатель едва различимую в темноте вывеску и подумал: «Вот идеальное место для кровавого преступления». Хозяин гостиницы в ответ на приветствие путника лишь молча кивнул и отвел его в крохотную комнатку, такую же мрачную, как и все здание. Ночь, усталость и несколько глотков коньяка не помогли уснуть Конан Дойлу. Узнав, что он единственный постоялец в неприветливом отеле, ему стало не по себе. К тому же из глубины дома стали доноситься тревожные шорохи, скрипы, крадущиеся шаги, стоны. Писатель, сам не зная зачем, поднес зажженную свечу к потолку и увидел едва различимые цифры и буквы на дощатой стене. 24 февраля. Очевидно, они были вырезаны очень давно. Стало еще тревожнее на душе. Конан Дойл вспомнил, ведь сегодня тоже 24 февраля. Странное совпадение. Он так и не уснул в эту ночь.